Я хочу, чтобы у нас так не говорили. Да вы можете говорить. Я не думаю, что такая уже ересь какая-то большая. Но так уже привык этими штампами, не разбирающись говорить, как я уже говорил. Встанем на наши ноги, сел на телефон и так далее, и так далее. Ну, ладно, это уже... Может, исправиться нам трудно в этих вопросах. Но вот это очень серьезный вопрос. Вот тот, который написано: «Верою вселится Христу в сердца ваши». Верою через Дух Святой. Ведь Христос живет в сердце через Дух Святой. Он как личность на небе. Но когда мы подчиняемся Духу Святому, а Он есть глава, а главное желание, тогда мы полноправные члены тела Христова. А когда голова по себе, ноги по себе, руки по себе, знаете, это уже уродство. Вы, наверное, знаете таких людей, расслабленные. Голова работает, а ноги и руки нет. Вот мы часто вам такие руки и ноги. Писание говорит, если Христос верою вселился в сердце, это живой организм. Это подчинение Слову Божию. Это исполнение Его воли. Поэтому Писание здесь говорит: верою вселится Христу в сердца ваши. И я повторю то, что я однажды повторял. Христос хочет царствовать в нашем сердце. Но Он не всегда царствует. Мы не всегда даем Ему возможность царствовать. Правда так? Вы помните, я говорил о том, что были времена, когда царь воцарился, и говорят, и через два дня его свергли. Царь воцарился, но царствовать не дали. Вы помните слова Давида? Вот мы часто говорим так. Ну, если Христос вселился верою, то почему у меня так? То почему у меня так происходит? Не то, что надо. Потому что мы не даем возможности царствовать. И Давид однажды сказал так. Я неоднократно это место Писания цитировал именно вот по этому поводу. Он сказал так. Хотя я и царь, и помазан на царство, но эти сыновья Саруи еще сильнее меня. И я ничего не могу сделать с ними. Хотя я царь, помазан на царство. Вот эти сыновья Саруи очень часто мешают Христу царствовать в нашем сердце. Почему так? Это уже другой вопрос. Разные причины... Разные имена эти сыны Саруины носят, разные проблемы. Но если Христос воцарился, то Он должен и царствовать. Так вот, первое бывает, а второе уже и от нас зависит. От нашего духовного возраста, от нашего духовного образования. Я не имею в виду книжного образования, а роста духовного имею в виду. «Верою вселится Христу в сердца ваши, чтоб вы, укорененные и утвержденные в любви, могли постигнуть со всеми святыми, что широта и долгота, и глубина, и высота, и уразуметь превосходящее разумение любовь Христову, дабы вам исполниться всею полнотою Божией». Этот текст для меня не совсем понятный. Как непонятный? Что широта и высота, и глубина, и высота. Я как-то думал, но ничего не мог оформить толково. Не получается. Но она есть. Если вам постигнуть надо, что такое глубина и высота, и долгота и широта, то значит, это можно. Но так написано, чтобы вы, укорененные, утвержденные в любви, могли постигнуть со всеми святыми, что широта и долгота, и глубина, и высота. Это есть оно что-то, но... И уразуметь превосходящее разумение любовь Христову. Ну, это то, о чем я неоднократно говорил, что есть некоторые вещи... которые в Духе Святом можно знать, но нет слов, нет тех чувств, которые можно было передать то, что знаешь. Уразуметь превосходящее разумение. То есть у нас есть потолок разумения, потолок чувств наших, которые по-человечески вложены. Когда Бог открывает Духом Святым, мы это воспринимаем, но передать не можем. У нас не хватает на это способности. И Писание этого не скрывает. Вы помните из Откровения Иоанна? Этого никто не знает, кроме того, кто получает. Есть такое место Писания? Есть. Есть. Этого никто не знает, кроме того, кто получает. И в этом отношении я не раз напоминал, Павел говорил, что слышал неизреченные слова, которых человеку нельзя пересказать. Слышал слова, но пересказать не может. Потому что, если говорить о духовном, то вы тоже ничего нового не услышите, как только повторение чего-то. Не видел того глаз, не слышало ухо, и на сердце то не приходило, что Бог приготовил любящим Его. Это сверх, оно есть, но нашим сегодняшним разумом его не охватить. И мы это видим в нашей жизни повсеместной. Мы все учились, как говорят, мы все учились понемногу чему-нибудь и как-нибудь. Но что-нибудь знаем и помним. То мы сегодня прекрасно понимаем, что наш глаз не все оттенки цветов различает, которые есть. Наши уши не все звуки воспринимают, которые существуют. Что наше восприятие, допустим, запахов, тоже у каждого по-разному, и притом есть такое, что не воспринимаем, но оно существует. Если даже в материальном мире это так, то что говорить о духовном мире, который является основным миром, настоящим, а материальный – это тень. Это тень духовная. Очень слабая тень. Мы сегодня считаем, развитие достигли высокого, техника, наука. Но это знаете что? Это настолько смешно, если взять возможности Христовы. А ведь он приходил как Адам. Как Адам приходил. Он ходил по воде. Он одним хлебом мог накормить 5000, несколько хлебов там было. Пожалуйста. Это возможности духовного мира. То сегодня нам говорит сравниваться. Вы помните, Писание говорит, а вы говорите, не свои ли силы и мужества, мы пробрали могущество. Помните? А Бог говорит, это ничтожество. Вот то, что вы называете могуществом, это перед тем, что есть на самом деле, это ничтожество. Вы просто не понимаете, что существует вообще. Я сегодня посмотрю, даже не забирая высокие сферы, сколько сегодня люди утирали на сегодняшний день того ценного, чем пользовались древние. Мы сегодня много не знаем. Я, допустим, читаю, иногда просматриваю то, что мне надо. Эти говорят, там был каменный век, там египтяне были. Они на мозгу операции делали. Они заменяли волокнами серебряными нервные нити, что сегодня не делают. В древнем Египте аккумуляторы были, телефон существовал, но принципы были другие, не сегодняшние законы. Поэтому говорить о том, что это были люди отсталые, не приходится. Брат, настолько рассчитали то, что в Вавилоне движение планет, Что на сегодняшний день компьютер там несколько миллионных лучше рассчитал, чем они рассчитали. Эти пирамиды египетские стоят там какого-то царя 4000 лет. И настолько точно рассчитано все, что в день рождения фараона через отверстие то, что на его гробницу свет падает. То ж надо было рассчитать. Надо было учесть какие-то изменения, которые есть. То-то материальный наш мир. А если говорить о возможностях духовного мира, то и говорить не приходится о том, что сегодня существует. Сегодня люди по своей, так сказать, жадности унесли многое. Вратоносов унес секрет своей носовской стали, когда можно было нарубить гвоздей, потом побриться. Никто сегодня до этого не достиг. И идут, но не знают как. Да и вообще я просто не хочу это перечислять. Что люди знали, но унесли. Бог дал, вот их жадность унесла. Поэтому сегодня говорить о чем-то очень высоком не приходится. Потому что то, что мы сегодня имеем, это тень. Закон был тенью будущего, а тело во Христе и наша жизнь. Вы помните, поем псалом, наша жизнь словно тень на земле нам дана. И как солнце взойдет, исчезает она. Если я правильно помню, то немножко цитирую. А поэтому, да, это действительно так. Настоящая жизнь, она начинается для христианина только за порогом вот этого видимого мира, в котором мы сегодня живем. И уразуметь происходящее, разумение любовь Христову, дабы нам исполниться всею полнотой Божией. А тому, кто действующий в нас силою, может сделать несравненно больше всего, чего мы просим или о чем помышляем. Вот принцип Божий. Мы мыслим, мы помышляем. Но Бог делает гораздо больше, чем мы мыслим и помышляем. Но если мы совсем в этом направлении не будем мыслить и помышлять, тогда Бог не то, что больше, вообще не будет делать. Вот мысли и желания – это очень важный элемент нашей духовной жизни. Почему я сегодня вспомнил желание, ты муж желаний – и они должны гореть в нашем сердце. Вы сами знаете, иссякают желания, и все иссякают последствия. Тому, кто действующий в нас силою, может сделать несравненно больше всего, чего мы просим или о чем помышляем, тому слава в церкви во Христе Иисусе во все роды от века и до века. Аминь. Конечно же, речь идет о Христе, который действует через Дух Святой. И, как правило, мы просим, не всегда получаем тогда, когда нам хотелось бы. Но, в конце концов, как правило, мы получаем больше, нежели ожидаем. Потому что мы не всегда можем понять Божьи желания, Божьи планы. И они бывают гораздо более высокие, чем мы себе их рисуем. Поэтому пусть Господь нас благословит на сегодняшний день. Я уже не буду начинать 4 главу. Пусть вложит эти слова в наше сердце, и давайте будем во имя Господа расти духовным возрастом, чтобы у нас действовал живой, взрослый Иисус Христос. Аминь.